Главное – научиться мыслить наедине, помнить ответственность мышления. Истинно, мысль разрушает лучшие стены. Сомнения, раздражение и саможаление могут быть сознательно удалены. Советую наблюдать за собою и помнить, что никто, кроме учителя, не поможет. Советую считать учителя как единственную крепость. Агни-йога, параграф 340. Так как наш ум всегда должен быть занят, то естественно, что такое занятие или материал для мышления должно даваться ему человеком, а не должен сам он думать, о чем попало и как попало. Человек должен сам руководить своим мыслительным аппаратом и направлять его деятельность лишь в нужном человеку направлении. А так как главное несчастье человека заключается в недостатке знания, то направление для деятельности ума человека выясняется само собой. Знание, знание, знание. Если бы люди больше задумывались над тем, что знание есть единое спасение, то не было бы доли того страдания. Все человеческое горе происходит от невежества. Потому всякое расширение сознания есть сотрудничество с эволюцией. Всякое явление, преграждающее расширение сознания, против эволюции. Потому действия врагов преступны, и карма их ужасна. Знание, будем твердить, явит конец страданию человечества. Беспредельность. Часть 2, параграф 428. Область необходимого для человека познания так обширна, так увлекательна, что не хватит вечности, чтобы познать все, и стоит лишь хоть немного прикоснуться к ней, чтобы полюбить ее и тем дать своему уму неисчерпаемый источник новых понятий и новых идей, требующих продолжительного и самостоятельного размышления для их усвоения, ибо ум ни для чего другого не существует, как именно для этого. Следует опасаться мыслей, соответствующих желаниям нашей низшей природы, ибо, будучи усилены соответствующими мыслями из пространства, они создадут желания, а желания создадут условия для их исполнения. Мы можем, и нам дано право, призывать из пространства любых помощников и сотрудников, и они приходят к нам такими, каких своими мыслями мы вызывали. Они не лучше и не хуже того, чего мы желаем, и они или тянут нас кверху, или толкают в бездну. Все зависит от нас самих. Главное – уничтожить бациллы низких мыслей. Они заразительнее всех болезней. Нужно сказать, что человек новой эпохи не будет иметь надобности в борьбе с теми назойливыми и докучливыми мыслями, которые являются бичом современного человека. Он будет управлять своими мыслями настолько, что ни одна эгоистическая, безобразная и отрицательная мысль не будет более загромождать пространство своей разрушительной силой. Он будет вынужден к тому самим ходом эволюции. Он будет видеть мысли других людей точно так же, как его мысли будут видимы и наблюдаемы другими людьми. В силу необходимости он будет вынужден посылать в пространство лишь благие и прекрасные мысли, ибо если скрывать мысли будет невозможно, то кто же пожелает показать другим свои недостатки? Наступающая новая эпоха дает человеку право сознательно творить то, что он желает. Зная, что из всех энергий мысль есть величайшая, которая творит даже за пределами Земли, кто же будет продолжать творить своей мыслью то, что он творил до сих пор? Лишь безумный человек, желающий своей собственной гибели, может продолжать загромождать пространство отбросами, которые станут для него же запрудами в его собственном развитии. Венец творения и царь мысли, человек, должен оправдать свое название. Он должен ответственность за мысли принять как непреложную истину и твердо помнить, что своими мыслями он творит свою эволюцию, свое будущее. Как крылья несут чистые мысли, как стаи черных воронов застилают горизонт темные мысли. Так должен дух осознать. Беспредельность, часть 2, параграф 349.